«Может, Хороняка ответит», — предположил Рика, намереваясь вызвать компаньона. «Хороняка, эй, слышишь меня, Хороняка?» Ответа не было. «Хороняка, ну же, поздно, на земле вызовешь, вон участок, подлетаем уже, готовься». Чем ближе они были к поверхности, тем больше было понятно, какой бедлам творится на поверхности. Люди бегали по улицам, кто-то с кем-то дрался, кто-то уносил детей, кто-то бил витрины магазинов, крал товар. На приземлявшийся прямо на их головы гравилет всем было плевать. «Да разойдитесь же вы, сволочи!» — в сердцах бросил Юджин. Площадка, предназначенная как раз-таки для посадки, парковки гравилетов не была свободной, по ней постоянно бегали люди, мешая Юджину посадить машину. Он терпеливо держал ее в воздухе, однако гравилет сносило в сторону из-за поврежденного движка. Да к черту! Юджин не выдержал и начал спуск. Машина приземлилась довольно жестко, с грохотом. «Сраные ублюдки, вы меня чуть не убили», — возмутился какой-то тип, едва только старатели вылезли из салона. «Это парковка для гравилетов, ни хрен было на ней стоять», — спокойно ответил ему Рика. «Ах ты, молокосос», — тип выхватил импульсник и попытался пальнуть из него, но Юджин оказался куда проворнее, его револьвер бухнул так, что уши заложило, а типа, что наехал на старателей, прямо-таки снесло, будто кто невидимой кувалдой в грудь ударил. Тип приземлился в кучу мусора под домом и затих, грудь его была разворочена, он умер, даже не успев понять, что произошло. «Идем», — бросил Юджин, и указал на полицейский участок через дорогу. «Нам туда, и гляди по сторонам». Последняя фраза была им сказана не зря, в городе тут и там слышалась пальба. Ну и не мудрено, кто мог, тот уже был в космопорту, грузился на свой корабль и сваливал куда подальше. У кого корабля не было, пытался пробиться к другим, кто как раз таки имел возможность сбежать с планеты. Ну а те, кто не имел ни корабля, ни знакомых с кораблем, попросту решили все переждать, свалив из города. В самом же городе остались неудачники, вовремя не сообразившие, что происходит, всякие пропойцы и наркоманы, которым вообще ни до чего нет дела, ну и, конечно же, ушлые деятели, для которых паника, неразбериха, любой катаклизм – это время возможностей. Любителей половить рыбку в мутной воде хватало всегда и везде, и Баштан в этом плане исключением не стало. «Руки, руки подняли, ты, козел бородатый, даже не вздумай пушку тронуть». Уже возле полицейского участка, прямо у ворот, их встретили четыре типа. Двое караулили под стенкой, двое скрывались за расстрелянным, обгоревшим полицейским гравилетом. Они то ли специально здесь засаду организовали, то ли же заметили старателей, направляющихся к участку. Медленно достали пушки и положили на землю, приказал главный из четверки, худосочный тип с бледным болезненным лицом и бегающими, настороженными глазками. «Твою же», — выругался Юджин, — «ладно, только спокойно». «Мы спокойны, урод, а вот ты не дергайся, или тут же словишь пулю». Подскочил к Юджину тип с видавшим виды револьвером в руках, нацелив оружие старателю в грудь. «Гони ствол». К Рика тоже подошел один из четверки, толстяк, чье лицо было не разглядеть за плотной растительностью, борода, брови, усы. Словно дворф, только глаза, нос, да немного скулы видно. Рика и Юджин переглянулись. Глава 8. Боестолкновение. Юджин нанес молниеносный удар, выбив револьвер из рук противника, развернул оружие и тут же начал палить, при этом отступая назад. Револьвер оказался поганым щелчком, хуже оружия не придумать, даже гражданский импульсник лучше, и успел сделать 4 выстрела, прежде чем случилась осечка. Но противнику хватило и этого, все 4 пули попали в грудь и живот. Нападавший и думать забыл о Юджине, схватился за свои раны, словно бы пытаясь закрыть их, но кровь уже текла и через пальцы. Рика, к оружию которого протянул лапы толстяк, взял того на прием, выломав руку, развернув к себе. Болезненный, который явно тут был за главного, вообще нисколько не смущаясь, принялся палить, однако все попадания приходились в толстяка, который вздрагивал каждый раз, когда пуля попадала в его тушку. При этом толстяк еще и верещал, как свинья, дергался, и Рика с трудом его удерживал. Отпускать его пока было нельзя, этот своеобразный щит должен продержаться еще немного. Но ноги толстяка подкосились, он начал заваливаться на бок, и Рика не оставалось ничего другого, кроме как отпустить его. Держать на весу эту тушу было просто нереально. И вот тело начало заваливаться в одну сторону, Рика сделал рывок в другую. Болезненный вовремя не сообразил и продолжал палить по своему товарищу. Ну а когда он таки осознал свою ошибку, стало слишком поздно. Импульс Рика угодил ему в шею, сжег ее полностью. Теперь из тела главаря разбойников торчал лишь позвоночник, на котором, будто бутон на тонком стебле, качалась голова. Причем голова, нижняя часть которой была лишена кожи, мышц, жил. Импульс сжег все, оставив нетронутыми лишь кости, здорово их опалив. Нет, прошу. Последний из нападавших, все это время стоявший столбом, явно впав в оцепенение, очнулся, бросив видавший виды дробовик на землю, бросился бежать, виляя, как заяц. Пробежать он успел метров 5, не больше. Бах! Здоровенный пистолет Юджина выплюнул пулю, и та, настигнув беглеца, ударила его в спину. От удара разбойник тут же полетел на землю. Упав, он не пытался подняться, а под ним тут же образовалась кровавая лужа. «Проверь его», опустив оружие, бросил Юджин Рика. Сам же он отправился к сидящему на земле и все еще пытавшемуся остановить кровь, заткнуть свои раны типу, у которого отжал револьвер. «Прошу, не надо, я не хочу умирать», давясь слезами, корча несчастное лицо, заныл подранок. «Ты ведь хотел убивать, в таком случае будь готов, что могут захотеть убить и тебя», философски заметил Юджин. «Нет, прошу, меня заставили, я не...» Бах, здоровенная пуля просто снесла ему затылок, выбив все содержимое башки мародера. Рика молча глядел на произошедшее. «Чего?» – спросил Юджин. «Надо было в живых его оставить, но он нам уже ничего не сделает. Да и сдохнет, скорее всего, через пару часов, если ему никто не поможет», – заметил Рика. «Мало ли, что он за эти пару часов успеет сделать, а если его подлечит, тем более. Эти шакалы, скинув человеческий облик, уже людьми никогда не станут». Показал свою гнилую натуру, получая пулю. «Всякое бывает, им ведь некуда деться. Почему-то кто-то бежит из города, кто-то жрачкой запасается, кто-то мародерит магазины. Это я еще понять могу. Но грабить, убивать, когда твою планету могут вот-вот уничтожить». Выбор у него был: пытаться в космопорту попасть на корабль, сбежать из города, затаиться. В худшем случае обнести магазин и нажраться в хламину. И то лучше будет, чем грабить и убивать других. Или я не прав? Рика молча глядел на Юджина. «Прав», решительно ответил он, поднял руку с пистолетом в ней, навел на голову ничком лежащего тела и потянул спуск. Пум, в голове появилась дырка. Насколько бы мизерными шансы на выживание у этого типа ни были, Рика забрал их. В полицейском участке они никого не нашли. В камерах было несколько заключенных, и Рика порывался их освободить, но Юджин не позволил. «Пусть сидят, но ведь они тут подохнут, так хоть шанс будет. Пусть сидят, если выпустишь их, начнут грабить и убивать, как та четверка на входе. Так что нет». Невзирая на крики о помощи из камер, Рика и Юджин двинули в офисные помещения. Не найдя и там никого, Юджин вздохнул. «Что ж, плохо, что мы их не нашли, но и хорошо, что хорошего, что мертвыми не нашли. Да смылись они уже, разминулись мы с ними, тапка вытащили и назад дернули. Ладно, мы тогда тоже идем, но все же попытаемся связаться. Так помехи же, да мало ли, все, не торчим здесь, двигаем назад». Весь обратный путь Рика пытался связаться с хоронякой, и ему таки это удалось. «Рика Ичнаат, что в живы? Где ты? Вы возвращаетесь? Все в порядке?» Телеизучи снагравили. «Сбили 2 кварта к востоку от початка». «Понял. Понял тебя. Сейчас будем». Рика повернулся к Юджину. «Их гравилет сбили к востоку, в 2 кварталах от...» «Я слышал. Бегом», кивнул Юджин. «И пушку из рук не выпускай». Они выскочили во внутренний дворик, пробежали по дорожке и выбежали на улицу. Оставалось пересечь ее, заскочить в закоулок, в котором они и оставили гравилет. «А, черт!» Оба старателя остановились и принялись озираться по сторонам. «Черт, черт, черт!» Юджин в порыве злости даже в стену пальнул. «Вот уроды, ну!» На том месте, где стоял их потрепанный гравилет, ничего не было. Машина исчезла без следа. Чертова привычка. Ведь знал же, что нужно прямо к участку лететь и садиться абы где. Плевать на все, ведь не работают законы, и никто ничего не скажет. Сраная привычка. Рика молчал. Он не собирался ни в чем обвинять Юджина, сам бы поступил так же. Гравилет нужно садить на специальную площадку. Это правило уже въелось в кровь, буквально отпечаталось на подкорке. Если посадить гравилет в неположенном месте, будет куча проблем, И именно поэтому старатели сели в этом закоулке. Даже несмотря на то, какой ад творился вокруг, они все еще следовали старым привычкам, не смогли от них отказаться, и вот расплата. Впрочем, не факт, что посади они гравелет прямо во дворе участка, его бы не утащили и оттуда. Люди спасаются, как могут, а тут бесхозный гравелет. Хотя нет, видели же, что ключей нет. Но какой-то умелец смог обойти защиту, запустить машину и улететь. Что ж, не повезло, бегом. Сквозь зубы рыкнул Юджин, и первым бросился вперед по улице, в ту сторону, где по идее должны были находиться хороняка, Текс и Тапок. Даже если отбросить то, что с неба то и дело падали лучи, где-то далеко раздавались взрывы, а небо олело от разгорающихся пожаров, достаточно было просто бросить взгляд по сторонам, чтобы понять, в этом городе что-то не так. Признаки приближающейся беды, катаклизма были налицо, людей вокруг практически не было, а те, что и появлялись, завидев вооруженных старателей, тут же прятали глаза, старались скрыться побыстрее, уйти с улицы, или же быстро прошмыгивали мимо, опасливо косясь. Другие наоборот, настороженно наблюдали, ждали проблем Матрика и Юджина, явно готовые в любой момент дать отпор. Понять, кто вооружен, а кто нет, было легко именно по такому поведению. И, тем не менее, пока что старатели двигались по улице без проблем, на них никто не нападал, в окнах домов никого видно не было. Более того, большая часть была закрыта жалюзи или занавесками, хотя кое-где через стекло на улицу выглядывали испуганные лица. Но, завидев людей, тут же прятались вглубь своих квартир. Похоже, здесь, на планете, в городе, застряло множество людей. Это обреченные, которым не нашлось места на космических кораблях, и те, кто поленился, не догадался, побоялся покинуть свои жилища, бежать отсюда куда подальше. Зря они. Если действительно на планету напали чужие, скоро начнется десант, и враги будут в первую очередь чистить именно города. Если хочешь выжить, нужно бежать куда подальше, рыть землянки, уходить высоко в горы, прятаться в лесах. Там больше шансов все это пережить. Конечно, при условии, что у чужих нет задачи уничтожить все население захваченной планеты, или же что ВКС придут на помощь и уничтожат захватчиков. В ином случае побег из города лишь поможет отсрочить неизбежное, а затем начнется охота на людей. Какое-то время самые хитрые и изобретательные смогут продержаться, однако их час пробьет. Даже всевозможные навыки выживальщика не способны противостоять флоту, армии, да и против технологий чужих они бессильны. Когда до места, где по идее застряли хороняка с Тексом и Тапком, оставалось всего ничего, послышались выстрелы. Возможно, они звучали и ранее, однако за какофонией взрывов расслышать их не представлялось возможным. Ну а сейчас Рика отчетливо слышал очереди, одиночные выстрелы. Впереди явно шел бой. Что ж, с одной стороны хорошо, своих товарищей они таки нашли, но с другой, с кем они там сцепились? Явно с кем-то серьезным, раз уж даже гравелет подбили. А впрочем, сейчас из подворотен повылазила всякая шваль. Ограбить, убить ради развлечения для таких – обычное дело. Вполне возможно, что раздобыли где-то пушку, способную сверзить с небес гравелет, бухнули и сбили машину. Ну а затем решили наказать тех, кто был внутри. Да только хороняка, Текс и Тапок были не из робкого десятка, и взять их голыми руками не получится. Туда Юджин свернул в один из двориков. Судя по тому, как он прекрасно ориентировался в местной архитектуре, знал, как по местным закоулкам обойти то или иное место, как выбраться на тот или иной балкон. На этой планете и в этом городе он бывал часто и подолгу. Сам Рика с трудом запомнил и маршрут, и то, как тут Юджин вообще ориентируется. Рика дико не любил подобные стили, которые можно было бы назвать восточными. Словно бы построили несколько домов, а затем принялись достраивать всяческие террасы, лестницы, арки, переходы, какие-то сараи и мостики между домами. Здесь столько всего было, что черт ногу сломает. Вот и сейчас они виляли то вправо, то влево, то спускались по лестницам, то поднимались. Рика уже совершенно потерял направление, не знал даже, в какую сторону они двигаются. Если бы его заставили возвращаться, он бы вряд ли смог вспомнить маршрут. Как бы там ни было, а Юджин привел их куда надо, они вышли на небольшую террасу или крышу дома. Находилась она на уровне третьего этажа, и с нее отлично было видно всю улицу. Метрах в 60 от них на перекрестке догорал гравелет. Как Эрика и думал, его сбили чем-то серьезным. Вон, к какая вмятина на боку и днище. Наверняка попаданием выбил один из гравидвижков, машина моментально потеряла управление, и лишь чудом водитель смог ее посадить. Да и то, посадка явно была жесткой. Неподалеку от горящего гравилета, за перевернутой гравиплатформой, сидел человек, еще один был поблизости, укрывался в нише здания. Где был третий, Рика не понял, но догадался, что тот засел в одном из зданий и палил оттуда. По довольно специфической расцветке бронескафа Рика без труда опознал Тыкса. Что ж, раз он там, значит, хороняк и тапок вместе с ним, а противостоят им. С два десятка бойцов были с другой стороны, практически под зданием, на котором стояли Юджин и Рика. Сказать наверняка, кто тут схватился с законником, было сложно. Скафы разномастные, оружие тоже абы какое, от старой кинетики до энергетических пушек. Так кто же это, местная шпана, или все же чистильщики? Чистильщики. За углом здания Рика разглядел проходец. Мало того, что подобных аппаратов он на планете у местных не видел, люди предпочитали более современные, легкие гражданские модели, так еще и расцветка в виде камуфляжа не оставляла никаких сомнений. Ну и в качестве контрольного аргумента Рика разглядел на кузове эмблему изначальных. И при этом машина была в буквальном смысле расстреляна, на ней живого места не было. Вот же сволочи. Это что получается? Часть их отправилась за Рика и Юджином, а часть в полицейский участок за тапком. Он ведь им нужен не меньше, чем Рика. Ну, еще бы, Рика просто перешел дорогу чистильщикам, дал пощечину их самолюбию, избив родственника их притория. Ну а тапок натворил куда больше, чего там у него в послужном списке. Несколько бригад, аванпостов, куча трупов чистильщиков. Он разорял их базы, уничтожал важных членов секты. По большому счету он же им войну объявил, так что просто чудо, что Текс подоспел к участку вовремя, или что точнее, раньше чистильщиков. Что касается сражения, пока понять, кто побеждает, было сложно, но явно лидируют старатели. Вон, на асфальте тут и там лежат трупы чистильщиков, которые пытались расшинуть засевших хороняку, Текса и Тапка, и поплатились за это. Рика зачем-то быстро пересчитал тела. 16. А во, это получается, против троих товарищей Рика вышли почти 4 десятка чистильщиков, и не преуспели. В этот момент из одного из переулков, ведущих во внутренние дворики, выбежали несколько человек, и тут же началась пальба. Рика не видел всех подробностей, но смог разглядеть, как жестко и быстро с ними разобрались. Еще чистильщики решили обойти с тыла, но не рассчитали своих сил. Самое интересное, и если Рика не ошибался, всех диверсантов положил один только тапок, засевший в здании. Во всяком случае, импульсы летели именно оттуда. Ловко он, однако. «Готовься», — шепнул Юджин, уже начав выцеливать противников. Рика тоже вскинул оружие, прошелся взглядом по засевшим в укрытии чистильщикам, выбирая тех, кого достать будет проще всего. У Рика и Юджина есть секунд 10, чтобы отстреляться. Затем чистильщики поймут, откуда по ним ударили, и ответят. К этому моменту старателям нужно спрятаться, а в идеале и вовсе уйти с крыши, поменять позицию. Бум! Оружие в руках Юджина дернулось, чистильщик, сидевший под стеной здания, дернулся, позади него на кирпичах появилась большая красная клякса, а сам он замер, сидя на земле, раскинув ноги и опустив руки. Бум! Начавший вертеть головой чистильщик получил пулю в глаз, он завалился за побитой пулями гравилет. Пум! Рика вступил в дело. И еще один противник распрощался с жизнью. Пум, бум, пум, пум, пум, бум. Оба вошли во вкус, начав расстреливать чистильщиков, будто фигурки в тире. Там, на крыше, вон они, вон, раздались крики. «Уходим!» — рявкнул Юджин, и они с Рико синхронно отошли от края крыши. Надо сказать, вовремя. Тут же полетели пули, импульсы, но было уже поздно, никак навредить старателям они уже не могли. «Туда!» Юджин указал пальцем на здание по соседству, и Рика сообразил, что Юджин хочет вломиться в одну из квартир, продолжить обстрел чистильщиков уже из окон. В это время внизу вспыхнула еще более ожесточенная пальба. Судя по всему, хороняка, Текс и Тапок сообразили, что к ним пришла подмога, и перешли в атаку. Чистильщики же, отвлекшиеся на Рика и Юджина, этот момент пропустили. Рика и Юджин выскочили во внутренний двор, пробежали до следующего дома, а затем, выбив дверь, бросились вверх по лестнице. В этот раз они не стали забираться высоко, добравшись до второго этажа, Юджин подскочил к первой попавшейся двери и грохнул ботинком в полотно. Бух! Дверное полотно слетело с петель, выпало внутрь небольшой квартирки. Юджин тут же влетел туда, Рика за ним. Комната, кухня, сортир и маленькая ванна. И никого из жильцов. Отлично. Туда. Юджин указал на кухню, и Рика двинул туда. Сам Юджин подошел к окну в комнате, встал под стенку и осторожно выглянул наружу. Внизу продолжалось сражение. Чистильщики и их противники ожесточенно полили друг в друга. Пум, пум. Характерные звуки пистолета Рика дали понять, что он уже открыл огонь. Юджин тут же дернул окно на себя, открывая, высунулся на улицу и тоже принялся палить. Чистильщики таки не выдержали. Слишком много их уже удалось положить, а те, кто выжил, сражаться дальше, будучи зажатыми с двух сторон, не захотели, они бросились на утек. Тут же под окнами, из которых продолжали вести огонь Юджин и Рика, появились Текс, Хороняка и Тапок. «Бегите, сволочи, бегите!» – орал Хороняка, продолжая палить. «Хорош уже, они свалили!» – прикрикнул на него Текс и тут же задрал голову вверх, поглядел на Рика и Юджина. «Хей, парни, неимоверно рад вас видеть! Как вы тут? Хватит болтать, их нужно добить!» – перебил его Тапок. «Они же убегут, там еще и их приторий, нужно убить Тониена!» «Нельзя позволить ему уйти», и Тапок двинул вперед. «Стоять!» – заорал на него Текс, но Тапок и не думал его слушать. «Это куром на», – начал Текс, но договорить не успел. Глава 9. Всполох. Тапок оказался неимоверно проворным. От человека его габаритов и массы подобного проворства никто не ожидал, Текс в частности. Тапок подскочил к нему и врезал кулаком в челюсть. Удар был столь силен, что Текс, прежде чем упасть на асфальт, провернулся вокруг собственной оси. «Твою мать!» – выдохнул Хороняка и бросился к законнику. Тот лежал, совершенно не подавая признаков жизни. «Только попробуйте кто-то ляпнуть эту хрень про курей!» – предупредил Тапок. «Пристрелю!» «Успокойся!» – примирительно сказал Юджин. «Никто тебя вырубать не собирается. Хочешь догнать чистильщиков? Флаг тебе в чайку. Но не забывай, что над нами...» – он показал пальцем в небо, корабли чужих. Они бомбят планету и скоро высадят десант. Отсюда нужно сваливать, и как можно быстрее. И мы, твой единственный шанс это сделать. Я выберусь, буркнул Тапок. Времени мало, мы тебя ждать не будем. И не думаю, что ты найдешь другой корабль, уточнил Юджин. Разберусь, вновь буркнул Тапок. Ну что ж, пожал плечами Юджин, тогда удачи. Что, не будете пытаться меня остановить? Удивился Тапок. «На кой черт нам это надо? Ну, вы ведь вроде с законником. Вот так просто меня отпустите? Ты собрался перебить чистильщиков и их притория в частности. Нам это на руку. Мы с ними тоже не в ладах», — заметил Юджин, «так что нам же лучше. Хм, ну, спасибо». Тапок даже растерялся. «Мы возвращаемся назад. Постараюсь подвести Рокот к этому месту. Ну а ты подай сигнал, чтобы мы тебя забрали. Снова оказаться в кандалах, чтобы законник сдал меня легавым», — усмехнулся Тапок. «Нет уж, спасибо. Лучше подохнуть, я не собираюсь дохнуть. Ну дело твое, поднимай». Рика помог Юджину поднять Текса, после чего старатели развернулись и двинули назад, в сторону полицейского участка. Тапок же ломанул вслед за чистильщиками, которые заскочили в двери гостиницы, высоченного, этажей в 20 здания. Тапок добрался до гостиницы, но не стал сразу ломиться внутрь, а притормозил и огляделся. Ну да, так и есть, в холле, затаившись за колоннами, его ждали несколько чистильщиков. Тапок вскинул свое оружие, массивные, на вид неимоверно тяжелые энергопистоли, чем-то отдаленно напоминавшие револьверы времен покорения Дикого Запада, и открыл огонь. Мощные импульсы с легкостью прошивали и колонны, за которыми укрывались чистильщики, и тела их самих, и минуты не прошло, как он выбил всех, кто был в холле. Вбежав внутрь, он огляделся и, заметив полуживого чистильщика, лежащего под стойкой ресепшена, кинулся к нему, схватил за грудки и приподнял. «Где Тониен?» – выдохнул он прямо в лицо умирающему. «На крыше», – выдавил тот из себя. «Что? Почему? Там наш бот», – с трудом произнеся это, чистильщик закатил глаза, затем выдохнул в последний раз. Тапок отпустил труп и ринулся к лестнице. «Ну не лифтом же пользоваться?» Он, перескакивая сразу через несколько ступенек, успел подняться на 5 этажей, когда внимание его привлекло нечто необычное. Лестница гостиницы была размещена в эдакой стеклянной будке, тянувшейся через все этажи, и через стекла открывался отличный вид на город. А внимание Тапка привлек странный зеленый свет или, скорее, столб света, появившийся в кварталах в трех от гостиницы. Столб этот словно бы разгорался все больше, от него будто бы исходили волны, причем каждый раз эти волны уходили все дальше и дальше. Вполне возможно, что они скоро доберутся и до гостиницы, и явно это не сулило ничего хорошего. Но Тапок лишь сжал зубы и побежал выше. Ему было плевать и на феномен, и на бомбардировку, и на флот чужих. Ему было все равно, как он отсюда выберется, да и выберется ли вообще. Главное, пришить Тониена. Последние годы Тапок жил местью, бредил о том, чтобы уничтожить всех чистильщиков, лишивших его друзей, семьи, спокойной, размеренной жизни. Он уже со многими поквитался, осталось буквально пара человек, и Тониен был одним из них. Тапок был прямо-таки одержим идеей достать Притория изначальных, и ради этого был готов пойти на все. Нет, конечно же, умирать он не собирался, ведь кроме Притория есть еще один человек, причастный к тому, что случилось на Бердане, планете, на которой Тапок и его товарищи должны были начать новую жизнь. Проскочив уже 15-й этаж, Тапок вновь бросил быстрый взгляд на город. Светящийся зеленым светом столб стал еще больше, его подмигивание стало чаще, а дистанция волн увеличилась. До гостиницы осталось всего ничего. Что ж, остается только молиться, чтобы это была не бомба или что-то вроде нее. Хотя нет, вряд ли, уж слишком долго она срабатывает. Будь это оружием уничтожения, уже бы взорвалась, а так, Тапок не хотел ломать себе голову, не хотел сейчас думать и пытаться угадать, что же это такое и какую опасность в себе несет. Тем более, когда до цели осталось всего ничего. Двое на лестнице, оставшиеся прикрывать убегающего Притория, попытались дернуться, но Тапок был быстрее. Один из чистильщиков сполз по стене, второй же, получив импульс в брюхо, перевалился через перила и полетел вниз. Тапок выскочил на крышу и практически сразу открыл огонь. Чистильщики по большей части уже загрузились в бот, лишь несколько из них все еще оставались на крыше. Они открыли по Тапку бешеный огонь, вынуждая уйти за укрытие. Тут же раздался рев, бот начал взлетать. Несколько чистильщиков успели вскочить в десантный отсек, остальные, словно бы забыв о Тапке, бросились за ботом, но догнать медленно набирающую высоту машину не могли. Тапок вскочил и, пользуясь тем, что на него уже никто не обращает внимания, открыл огонь. Его точные выстрелы быстро угомонили чистильщиков, не успевших на бот, да только было уже поздно. Тапок остался на крыше один, а бот медленно отползал от здания, летел в сторону космопорта. Тут же очередная волна от странного светящегося столба света достигла гостиницы. Тапок физически ощутил, как через него прошла энергетическая волна, заставившая волосы на теле затрещать, подняться дыбом. По телу словно бы прошел электрический ток, не смертельный, не болезненный, но неприятный. А, черт, Тапок вскинул оружие и принялся палить по уползающему вдаль боту. Он садил из обоих стволов, пытаясь выцелить слабое место, подбить бот, заставить его если не упасть, то хотя бы пойти на посадку. И ему это таки удалось. Внезапно турбина на правом борту начала дымиться и искрить, бот резко накренился, и из открытого десантного отсека посыпались люди. С душераздирающими криками, отчаянно цепляясь за обшивку бота, они полетели вниз. Бот же, медленно вращаясь по часовой стрелке, начал снижаться. Во время своего пики он умудрился зацепиться задней частью за соседнее здание, отчего его повело, он вовсе закрутился, и его падение лишь ускорилось. Тем не менее, пилот бота оказался самым настоящим асом. Даже в этой, казалось бы, безвыходной ситуации он смог таки как-то выровнять машину в самый последний момент, не позволил ей рухнуть на землю, а все же, пусть и жестко, но посадил ее на дорогу. «Черт бы вас подрал!» — прорычал Тапок и бросился к лестнице. Однако как раз от светового столба чужих подошла очередная волна. Она прошла сквозь тело Тапка, заставив его замедлиться, чуть ли не замереть. Мышцы свело судорогой, и он рухнул на крышу. Спустя пару секунд судороги прошли, и он начал подниматься. К его огромному удивлению, в этот раз волна, дойдя до некоего невидимого барьера, не исчезла, не рассыпалась, а замерла. Тонкая зеленая пелена остановилась как раз посередине крыши, отделяя Тапка от лестницы. Пелена эта, похожая на прозрачное стекло, мелко подрагивала, вибрировала, а в следующее мгновение зеленая вспышка ослепила Тапка, отправив его в небытие. Хороняка громко чертыхнулся. «Ну что еще?» — устало спросил Юджин, только что передавший Текса в руки Рика. «Да мы не должны были его отпускать», — заявил Хороняка. «Ну так чего ты стоял и молчал? Взял бы и остановил его. Он бы мне башку открутил быстрее, чем Текса вырубил». «Ну так можно было ту фразу сказать, которой Текс в прошлый раз его отключил. Как там ее? Это Куромна. Да прекрати ты!» Чуть не завизжал Хороняка. «Чего ты такой мнительный?» — рассмеялся Юджин. «Тебе эта фраза совершенно ничего не сделает». «Как знать», — буркнул Хороняка. «Не будь идиотом. Тапку специально ее, как команду, в чип вшили, а у тебя даже чипа нет. Но все же на всякий случай. Старый маразматик», — хмыкнул Юджин. «Что мы скажем Тексу, когда он начнется?» Снова заныл Хороняка. «Мы тут вообще каким боком? Это его заключенный, и он сбежал. А у нас задача простая — свалить с планеты раньше, чем ее поджарят чужие. Текс нам еще спасибо должен сказать. Мы, так-то, вообще не обязаны были тащить его с собой». Хороняка, наконец, заткнулся. «Такими темпами мы будем несколько дней до Рокота идти, тяжело дыша», — выдал Рика. «Согласен, нужно что-то срочно думать», — кивнул Юджин. «Черт, ни гравилета, ни гравицикла, вообще ничего, как назло. Все бегут из города в космопорт или просто куда подальше. За гравилет, уверен, и пришить уже могут, возможно. Так давай, опускай Текса, передохнем немного, и я его возьму. Толку? Все равно пока мы дойдем до корабля, чужие тут все разнесут», — проворчал Юджин. «Если тебя послушать, то мы сейчас два тела на себе должны были тащить, Текса и Тапка. Так бы точно никуда не дошли». «Уй-уй-уй, арк-ха-ха», — послышалось от Текса. «О, оклемался. Здорово ему все-таки тапок вмазал», — хмыкнул Юджин. «Иди мы, утолутилось», — невнятно промямлил Текс. «Чего, блин?» — наморщил лоб Хороняка. «Ты чего, говорить разучился? Да у него челюсть набекрень», — заявил Рика. Старатели вгляделись в лицо Текса. И действительно, его нижняя челюсть здорово выпирала в правую сторону и вперед, причем выпирала она настолько, что он просто не мог закрыть рот, и вообще, был похожим на какого-нибудь дикаря-неандертальца. «А ну, стой, не шевелись», — приказал Рика. «Пщева», — промычал Текс. «Что делать собрался?» — заинтересовался и Хороняка. «Челюсть ему на место поставлю», — заявил Рика. «А умеешь?» — удивился Юджин. «Приходилось пару раз вправлять кости, и челюсть», — ответил Рика. «Ха, парень, да ты полон сюрпризов», — ухмыльнулся Юджин. «Щелк, а-а-а», не своим голосом заорал Текс. «Хватит уже голосить», — скривился Рика. «Не так уж это и больно, скорее неожиданно. Ну что, говорить можешь? Что? Что за черт? Что произошло? О, можешь. Сильно только рот не разевай, а то челюсть выскочит», — предупредил его Рика. «Так что случилось?» — вновь спросил Текс. «Тапок тебя вырубил», — пояснил Хороняка. «Угу, четкий в челюсть прописал, прям как по учебнику», — хмыкнул Юджин. «И где он?» — нахмурился Текс. «Кто? Тапок. Смылся. Что? Вы его просто отпустили, идиоты, кретины!» — принялся орать Текс. «С челюстью набекрень он мне больше нравился», — скривился Юджин и ответил Тексу. «Хватит орать, Тапок, твоя проблема. Как мы его должны были, по-твоему, остановить? Элементарно, сказать кодовую фразу, и он перебил бы нас всех», — закончил за него Юджин. «Ты вон это элементарно и произнести не успел. Еще скажи спасибо, что он тебя просто вырубил. Ты-ты, я, хмыкнул Юджин. Прощелкал пленника, но что поделаешь, бывает. А теперь хватит трындеть, нужно уходить». «Я прощелкал», — возмутился Текс. «Это вы его отпустили. Вы, и вы за это ответите. Вы все будете арестованы». «Остынь», — перебил его Юджин. «Мы тебя вообще могли там бросить. Но нет, тащим с собой. А если бы вырубили Тапка, то тащить должны были вас двоих. А если он кого-то из нас убил или ранил бы, что тогда? Все бы тут сгинули». Текс ничего не ответил, лишь побагровел и дернул руку к оружию, которого, кстати, в кобуре не было. «Это ищешь?» Юджин продемонстрировал его пистолет, который заблаговременно вытащил. «Хрен вам, а не контракт. Я его аннулирую. Тогда и кукуй здесь, с чужими», — заявил Юджин. «Жди с моря погоды». Такая перспектива Тексу явно не понравилась, так как он пусть и не сразу, но начал успокаиваться. «Куда Тапок отправился?» — буркнул он. «За чистильщиками. И что-то мне подсказывает, им придется туго. Мы далеко от того места, прилично. И не думай возвращаться. Мы идем к Рокоту. Как только окажемся на борту, взлетим и пройдемся над городом. Быть может, найдем Тапка, подберем, и тогда уже делай с ним, что хочешь». «Ну, спасибо, что разрешил. ни за что. Но главное сейчас – добраться до Рокота. Ладно, понял я. Пушку отдай. Пусть у меня пока побудет. Верни ствол, я сказал. Успокоишься, верну. Все, разговор закончен. Отрезал Юджин. Глядите. Рика указал в небо. Все задрали головы и уставились на то, что заметил Рика. Это был гравилет. Старенький, видавший виды, семейной модели. Он не спеша пролетел над ними, снизил скорость и, повернув в сторону, начал снижаться, сев на крыше одного из жилых зданий. «Бегом!» – заорал Юджин, и первым бросился вперед. Остальные с секундной задержкой последовали за ним. Толпой они проскочили улицу, забежали в переулок, и уже из него попали во внутренний дворик. Туда, на мгновение замешкавшись, чтобы сориентироваться и понять, на крышу какого именно дома сел гравилет, крикнул Юджин. Он первым влетел во двор, принялся бежать по лестнице. Дом был невысоким, всего в 5 этажей, так что все их преодолели быстро. Уже возле выхода на крышу Юджин заставил себя притормозить. «Чего замер? Быстрее давай, они ведь улетят!» Подгонял его сзади Текс. «Погоди, что-то не так?» Юджин и сам себе объяснить не мог, почему он остановился. Просто интуиция подсказывала, что спешить не нужно, что впереди опасность. Ну, или же, как минимум, неприятности, выбегать к которым не стоит. И интуиция его таки не подвела. Осторожно выглянув через дверной проем, ведущий на крышу, Юджин заметил гравилет. Это была действительно старенькая семейная модель, возле которой стояла женщина, обнимавшая двух дочек, одной на вид лет 8, второй года 4, не больше. Перед ними стоял мужчина, держащий в вытянутой руке гражданский импульсник. Напротив семьи стояла троица, вооруженная куда лучше, кинетический автомат, явно отжатый у местных полицейских, энергопистолеты вездесущий ОС. Троица эта была никем иным, как местными гопниками, хоть Юджин не видел их лиц, однако по позам, одежде сразу понял, с кем имеет дело. Разбираться в ситуации было несложно, все и так понятно. Мужчина забирал свою семью, вон, багажник открыт, и в нем лежат кое-как, на скорую руку собранные чемоданы. Гравилет заметили не только старатели, но и вот эти трое. И как раз эта троица оказалась или ближе, или быстрее, успев добраться сюда раньше. Впрочем, не все было потеряно, гравилет ведь не улетел. И, что радовало Юджина, семья, им владеющая, тоже жива. Что бы с ними было уже через минуту, объяснять не нужно. Гопники перебьют всех, и родителей, и детей, далее заберут гравилеты, и черт его знает, что сделают. Вряд ли будут убегать из города, скорее уж продолжать мародерить, грабить и убивать. Хоть и понимают, что долго не проживут, но словно бы упиваются своей вседозволенностью, своим звездным часом. «Ствол дай», – прошептал Текс, так же, как и Юджин, успевший разглядеть всех на крыше. К сожалению, лестница в этом доме была довольно узкой, два человека на ней с трудом разошлись бы. Вот Рика и Хороняка вынуждены были топтаться ниже на ступеньках, ничего не видя, не понимая. Текс и Юджин заняли все пространство. «На!» – колебался Юджин недолго, достал и протянул Тексу оружие. Текс схватил пистолет, щелкнул предохранителем, проверил магазин. «Все?» – проверил, осведомился Юджин. «Валим этих уродов. Я – того, что слева и центрального, ты – справа и центрального», – закончил за него Текс. «Мужика возле гравилета не валим. Попытаемся договориться. В крайнем случае – в ногу». «Угу», – согласно кивнул Юджин. Глава 10. Уйти во что бы то ни стало. Он, обычный работяга, любящий отец и муж, сегодня совершил такое, о чем и подумать раньше не мог. Впрочем, и ситуация была из ряда вон. Когда все началось, он попросту не мог поверить в происходящее. Этого просто не могло быть. Его родную планету бомбили. Нет, слухи о вторжении курсировали уже больше года, и если в начале, когда они только зарождались, на планете была паника, и он сам чуть ей не поддался, то затем все вроде успокоилось. Даже те, кто сбежал ранее, решили вернуться. Прошло уже столько времени, и вот, чужие все же заявились в его дом. Их корабли уже были на низкой орбите, и ничего им флот обороны сделать не смог. А сколько было сказано, сколько денег было угроблено на эти лоханки, которыми власть имущие кичились, посвящали им ежедневные программы. Каждый день в новостях что-то да проскакивало, то закупка новых кораблей, то покупка новых орудий, то еще чего. Он был уверен, что уже если столько денег толстосумы вбросили в эти корабли, то в этом есть хоть какой-то смысл, ведь толстосумы и были толстосумами, так как не разбазаривали деньги на сомнительные предприятия, а в результате флот их планеты против пришельцев продержался всего несколько секунд, после чего просто исчез во множестве взрывов, которые, будто издеваясь, даже показали в прямом эфире. А когда обломки разлетелись в разные стороны, чужие принялись за планету. Он минут 10 просто сидел на своем рабочем месте, не веря в услышанное, не осознавая. Кругом все метались и паниковали, поэтому он решил выйти на балкон и спокойно выкурить сигарету. Но там все было только хуже, гравилеты сновали туда-сюда, люди бегали с выпученными от страха глазами. Всюду паника, истерики, страх. Черт подери, а ведь он сегодня перед работой заехал к приятелю в мастерскую и оставил там свой гравилет как назло. И что теперь делать? Осознание происходящего окатило его не хуже, чем ведро холодной воды. Все стало ясно и понятно. Он понял, что ему нужно делать. Пустив недокуренную сигарету щелчком пальцев на асфальт, он бросился бежать. До мастерской было далековато, но подъехать туда на общественном транспорте сегодня не получится, нет его, этого транспорта. Пока бежал, несколько раз пытался дозвониться до семьи, но то ли линии были перегружены, то ли чужие начали блокировать сигналы. Сжав зубы, он просто бежал, надеясь, что его супруга все поймет сама и будет просто ждать дома его возвращения, а уж он не подведет. Город агонизировал. Всюду паника, никакие законы и правила не действуют. Гравилеты летают, как им заблагорассудится, а что самое плохое, люди уже начали грабить. Он как раз пробежал мимо витрины магазина, которую разбили. Внутри были люди, сгребавшие все с прилавков, совершенно не обращавшие внимания на орущего продавца. Из продуктовых магазинов и вовсе выбегали с тележками, набитыми до отказа. На парковках люди забивали машины всем необходимым, ну, или же тем, о чем давно мечтали. Тут и там слышалась пальба. Дела совсем плохи. «Эй, ты, сюда иди». Он даже не поглядел на того, кто его окликнул, не сбавляя скорости, чуть отклонился от намеченного курса. «А ну, стой, стоять, слышь». Останавливаться он не собирался. И так понятно, чего от него хотят, и влипать сейчас в переделку ему не с руки. От его действий, от его поступков зависит не только его собственная жизнь, но и жизнь его жены, двух дочерей. Он таки добежал до мастерской, которая, конечно же, оказалась закрытой. Владелец-приятель уже сделал ноги. Во дворе, возле гаражей, где обычно стояли гравилеты, было несколько человек, все они вскрывали один из боксов подручными средствами. Что ж, будь что будет, он подбежал к боксу, в который сегодня утром загнал свой косинец, и принялся дергать дверь. «Что, оставил ласточку на ремонте?» – спросил один из мужиков, взламывающих соседний бокс. «Угу, сегодня утром. Надо же, ты прямо везунчик». Он не стал ничего отвечать. «Ну что тут скажешь, так сложилось, что поделать? На». Взломщик сжалился над ним и бросил ломик. Сами они уже вскрыли бокс, выгнав оттуда комфортабельный и громоздкий гравибус. Его бокс минут через пять тоже сдался, замок был вырван с корнем, а покореженные жалюзи таки ушли вверх. Больше всего он боялся, что его косинесса внутри не окажется, что его уже кто-то забрал. Но нет, старенький семейный и вместительный гравилет был на месте. Он тут же прыгнул за руль, активировал бортовой компьютер, запустил тест систем, как делал всегда. К его огромному удивлению, тест прошел без сучка, без задоринки, не выскочило, как обычно, ошибка синхронизации движков. То ли косинесс успели починить, то ли ему, наконец, повезло. Гравидвижки взревели, машина медленно вылетела из бокса. Впереди, на улице, он заметил несколько человек, вооруженных. И они его тоже заметили, моментально развернулись и побежали в его сторону. Но косинесс уже начал набирать высоту. Кажется, те, внизу, начали стрелять. Во всяком случае, он точно услышал попадание по кузову, но плевать. Косинесс вальяжно развернулся и едва не столкнулся с пролетавшим на бешеной скорости гравициклом. Но обошлось, пилот гравицикла вовремя отвернул, и им удалось избежать столкновения. Далее косинесс сдвинул в сторону дома. Пока летел, он пытался дозвониться домой, связаться с женой, звонил на приватники дочерей. Нет ответа. Далеко впереди ярко мигнуло зеленым светом нечто. Это еще что такое? Вновь этот свет. Кажется, эта штука спускается с неба, но она далеко от его дома. Даже если это бомба, ее можно не бояться слишком далеко. Когда он уже почти добрался до своего района, та странная штука начала мигать чаще. От нее словно бы расходились в разные стороны волны, образуя купол, но снова-таки, до его дома эти волны не доходили. Если это какое-то оружие, если в той зоне, которую накрывает купол, опасно, его это не касается. Главное, его дом и семья пока в безопасности. Пока. Нужно скорее их забрать. Нужно быстрее до них добраться. Боже, это ты. Наконец-то. Я пытаюсь. Внезапно ожил приватник и вывел голограмму, изображавшую его жену. Я лечу к вам. Перебил он ее. Собирай девочек, бери все необходимое и быстро поднимайся на крышу. Не бегай туда-сюда. Только самое ценное и нужное. Собери и поднимайся. Хорошо, хорошо. Забормотала она. Как ты и Сэм. Связь оборвалась так же внезапно, как и появилась. Что ж, пусть так, главное, он смог сказать все важное, и супруга его поняла. Вот уже он видит свой дом, вот его крыша, а на крыше три фигуры. Одна взрослая и двое детей, и рядом с ними куча вещичек. Похоже, она таки его не послушалась, бегала несколько раз. Ладно, чего уж, Касинец завис над крышей и начал снижаться. Касание, не выключая гравидвижков, не глуша гравилет, он выскочил наружу, на ходу открыв багажник. «Бегом, бегом!» – заорал он. «Папа!» – заплакала младшенькая, но на нее никто не обратил внимания. Родители вместе со старшей дочкой, усердно им помогавшей, забрасывали вещи внутрь багажника. Пока он был занят работой, голова прочистилась. Плюс еще свою главную задачу он выполнил, вытащил жену и детей. Но что делать дальше? А дальше перед ним открылась пропасть. Он совершенно не представлял, как быть, лететь в космопорт, но ведь у него нет корабля, нет знакомых с кораблем. Проситься на борт к незнакомцам, сейчас в порту столько людей, что и не пробьешься. А еще ведь не факт, что удастся улететь. Наверняка корабли чужих не только бомбят планету, но и тщательно следят, чтобы никто из людей не сбежал. Наверняка они уничтожают все взлетающие корабли. Или он просто себя накручивает. Во время войн позволяли ли гражданским уйти из осажденного города? Вроде да, но ведь сейчас уничтожают их дом вовсе не люди. Как они поступали на других планетах? Он лихорадочно пытался вспомнить, но никогда не задавался этим вопросом и совершенно не знал, как происходили дела в оккупированных чужими системах и на захваченных планетах. Он не знал, что происходило в первые часы атаки. Нет, в любом случае космопорт ему не подходит. Нужно улетать из города, отправиться в горы или в леса, затаиться там. Быть может, чужие просто уйдут, или же сюда прибудут силы ВКС. В конце концов, у чужих ведь отбивали системы, их ведь побеждали. А ну, стоять! Гнусавый голос за спиной звучал невероятно важно и помпезно. Представить того, кому принадлежит такой голос, не составляет труда. Глядя в испуганные глаза супруги, он уже все понял. Настал момент, которого он боялся. Либо сейчас он кого-то убьет, либо кто-то убьет его и жену, и детей. От обладателя гнусавого голоса ждать благородства не стоит, поэтому покоившийся в кармане пиджака гражданский импульсник сам собой прыгнул в руку, и он нацелил его на одного из троих разбойников, заявившихся на крышу. Но-но, не дури. Прогнусавил явный лидер этой троицы. Нам нужна только тачка. Уйди в сторону, и останешься жив. Нет, собрав всю свою волю в кулак, тихо ответил он. Ему раньше не доводилось стрелять в людей, он никогда не держал в руках оружие, но сейчас знал, что с легкостью убьет и этого гнусавого, и его дружка, и сотню им подобных, если понадобится. Гнусавый улыбнулся так, что моментально стало понятно, в живых оставлять эти уроды никого не собираются. Пальцы сжали рукоятку импульсника так сильно, что побелели. Бух, бух, бах, бах, бух. Все трое нападавших упали, будто мешки с бульбанизами. Что произошло? Что случилось? Их убили? Кто? Откуда стреляли? Эй, вы там в порядке? Из дверей, ведущих на лестницу, вышел бородатый мужик с нечесанной, взлохмаченной шевелюрой. У него в руках было оружие, но он его держал стволом вниз. Рука, держащая импульсник, сама собой повернула оружие, наведя его на мужика. «Ну остынь», — нахмурился тот. «Я тебе вообще-то жизнь спас. И что? Что ты хочешь? Дай угадаю, отдать тебе гравилет?» Бедолаге явно досталось. Кажется, эта троица была лишь эпизодом в череде неприятностей, выпавших ему на сегодняшний день. «Мне не нужен твой гравилет, но я был бы не против, если бы ты помог нам выбраться из города», — заявил Юджин, и тут же добавил. «Клянусь, я не собираюсь причинить вреда тебе или твоей семье, и гравилет у тебя отбирать не собираюсь. Кто ты такой?» Мужик хоть и нервничал, но пытался взять себя в руки. «Таких, как я, называют старателями», — ответил Юджин, — «и я, как и ты, просто хочу отсюда выбраться». «Вот ты собрал семью, вещи, куда хочешь улететь?» «Не знаю», — ответил мужик. «За город, ты у меня спрашиваешь?» — усмехнулся Юджин. Мужик замолчал. На его лбу появилась глубокая морщина, явно пытается что-то придумать. «Послушай, у меня есть предложение», — заявил Юджин. «Ну, мы, старатели, и у нас. Кто это мы?» — сообразил мужик. «Ты тут не один, что ли?» «Не один. Там», — Юджин указал на лестницу, — «мои товарищи. Они не стали выходить, чтобы не пугать тебя. Но поверь, мы все не желаем тебе зла. Просто послушай, мы старатели, и у нас в космопорту корабль. Помоги нам добраться до него, и мы уберемся с этой планеты. И ты, и твоя семья получат каюты. Вы с комфортом долетите до безопасной станции или планеты под защитой ВКС». Мужик молчал. «Это гораздо лучше, чем пытаться отсидеться в лесу. Где гарантии, что чужие не уничтожат нас при взлете?» — спросил мужик. «Нет гарантий. Но здесь, на планете, у вас шансов точно нет. Хоть проживем дольше, умрете от голода или бомбардировок, или чужие начнут охотиться за вами, как за зверями. Если же мы проскочим, сможем выбраться, то...» «Ладно», — мужик убрал пистолет, — «летим. Но клянусь, если вы меня обманули, и только попытаетесь, все будет так, как я сказал», — заверил его Юджин. «А теперь не будем терять времени, летим». Последнее слово прозвучало как команда. Из дверей, ведущих с лестницы на крышу, появились Текс, Рика и Хороняка. Мужик возле гравилета при их появлении здорово струхнул, но виду не подал. «Все нормально», — успокоил его Юджин. «Это моя команда. А этот», — он ткнул на Текса пальцем, — «и вовсе законник. Мы тебе не угроза». «Ладно», — буркнул мужик и полез за руль. Его жена и две дочки полезли на заднее сиденье. К ним отправились Хороняка, Рик и Текс. Юджин занял сиденье рядом с водителем. «Мы все не влезем», — запаниковала женщина. «Да уж как-нибудь», — прокряхтел Хороняка. «Эй, девочка, иди к деду на колени. Так места будет больше». «Я не хочу», — возмутилась девочка повзрослее. «Потерпи, милая», — успокоила ее мать. Кряхтя, ворча, компания как-то умудрилась разместиться в гравилете. Благо, он был не маленький. «Летим», — приказал Юджин, удостоверившись, что все влезли. Гравилет тут же поднялся в небо, развернулся и полетел в сторону космопорта. «А это что там?» — Текс обратил внимание на зеленую колонну света, находившуюся по правому борту в нескольких километрах от них. «Не знаю», — водитель решил, что вопрос адресуется ему. «Думаю, бомба или что-то такое. Эта штука пульсирует и выпускает волны». «Это не бомба», — заявил Хороняка, — «в жизни такого не видел». «А что еще за волны?» — заинтересовался Рика. В этот момент как раз таки и начался очередной прилив. От колонны в разные стороны понеслась стена зеленого. Назвать это явление подходящим словом было сложно. Больше всего это напоминало туман, но плотный, идущий именно волной. Причем этой волной будто образовывался купол, с колонной в центре. «Защитное поле какое-то», — выдал Текс. «И зачем оно?» — хмыкнул Юджин. «Нет тут что-то другое. Волна дошла до некой точки, дальше которой почему-то пройти не могла, остановилась на несколько мгновений и исчезла, будто и не было ничего. Чертовщина какая-то», — пробормотал Хороняка. Минут пять они летели молча, пока их внимание вновь не привлекло зеленое мерцание. Вновь пошла волна, дойдя до определенной точки, она остановилась, купол замерцал, но как в прошлый раз, исчезать не стал. Он мерцал все чаще и чаще, пока вдруг купол исчез, а вместе с ним исчезло все, что было им накрыто. Буквально все: дома, улицы, рекламные баннеры, даже земля. На том месте, где мерцал зеленый столб, не осталось ровным счетом ничего. Посреди города вдруг появился огромный, просто-таки гигантский кратер. Исчезло все, что было в границах купола, и там, где он лишь частично накрывал здание, стены будто обрезало. На самом краю этого купола было здание гостиницы, свечки этажей в 20. Купол накрыл половину здания, и вот, половина, оставшаяся снаружи, стояла как и прежде, а та, что была под куполом, просто исчезла. Будто весь город, все дома и земля были огромным тортом, к которому пришел великан и осторожно отрезал кусок ножом. «Это что вообще такое?» — открыв рот от удивления, спросил Хороняка. Ему никто не ответил, все, находящиеся в гравилете, удивленно глядели на образовавшийся кратер. «Тапок ведь был там, внутри этого купола?» — мрачно спросил Текс. «Да», — ответил ему Юджин. «Что ж, спасибо, что меня там не оставили, буркнул Текс. «Я не понимаю, ни черта не понимаю. Исчез целый район города, даже следов не осталось», — забормотал Хороняка. «Где взрыв, где хоть что-то, что вообще произошло?» «Без понятия», — ответил ему Текс, «но я заснял все происходящее, и запись во что бы то ни стало нужно передать в ВКС. Они должны знать, что здесь случилось. Думаешь, какое-то новое оружие у чужих появилось?» Заинтересовался Борода. «Угу, и мне кажется, это не бомба, город не уничтожили. А что тогда с ним случилось?» Удивился Хороняка. «Его перенесли. Чего? Как это? Куда? Куда? Без понятия, но про подобные эксперименты я слышал. Не в таких масштабах, конечно, но все же. Так это типа телепорт?» Спросил Хороняка. «Может быть», кивнул Текс. «Да ну, зачем им куда-то переносить часть города? На кой черт? Это ты спроси у них. Но вообще, как я думаю, они еще тестируют эту технологию». «Тестируют? Да она и так работает. Значит, не так, как им надо, или с недостаточной мощностью. Или же испробуют новую область применения». «Новую область? А какая же старая? А ты не удивился, что корабли чужих появились на орбите буквально по щелчку пальцев?» Спросил Текс. «Их не засекли на подступах, не заметили в соседних системах. Они появились у нас над головами просто из ниоткуда. И ведь никаких следов гиперперехода и варп-следа нет. Думаешь, телепортировались?» Оживился Юджин. «Да без понятия. Но обо всем этом нужно сообщить в ВКС. Если выберемся, сообщим», — пообещал Юджин. «Эй, нам вон к той платформе». Он указал водителю направление, куда нужно было лететь. «А что это там вокруг рокота?» Рика прищурился, пытаясь разглядеть платформу с кораблем на нем. «Толпа», — мрачно ответил Юджин, — «штурмует наш корабль». Глава 11. Благими намерениями. Рика всматривался вперед прямо-таки до рези в глазах. «Это гражданские». «Наконец», — выдал он, — «это просто люди». В этот момент началось какое-то движение. Там и тут в толпе начал подниматься дым, и волна людей прямо-таки отхлынула от корабля. «Так и что сейчас там случилось?» – недоуменно спросил Юджин. Гравилет пошел на снижение и стремительно приближался к площадке. Настолько стремительно, что разглядеть всю картину и понять, что происходит, стало возможным спустя всего несколько секунд. Возле аппарели, ведущей в трюм, стояли Арни и Бабк. Оба держали в руках какие-то здоровенные, несуразные штуковины, из которых периодически палили. Но снаряды летели столь медленно, что их полет можно было без труда отследить. И, пролетев несколько десятков метров, снаряды падали на землю, после чего там поднимался дым. «Ха!» До Юджина первого дошло, что происходит. Марго выдала роботам газ и поставила охранять корабль. «Они отгоняют людей от корабля. Очень гуманно», — иронизировал Текс. «Не проще было просто взлететь и ждать нас? И как нас разглядишь в такой толпе?» — поинтересовался Хороняка. «А если эти идиоты, что толпятся внизу, полезут в свои гравилеты, попытаются протаранить корабль?» «Нет, понятное дело, что броню они не пробьют, но проблемы создать могут. Движки повредить, к примеру, или сенсоры, ну, или еще чего». «А еще Марго не умеет управлять кораблем», — добавил Юджин. «Во всяком случае, удерживать его над площадкой, еще и в атмосфере, нет, не потянет она такое. Да и расход топлива будет такой, что долго так не попаришь, так что молодец, девочка, правильно все сделала». «Лупить по гражданским газам, это правильно?» — вновь спросил Текс. «А позволить толпе вломиться на рокот было бы правильнее, они бы Марго просто порвали. А если среди них нашелся бы тот, кто умеет управлять космическим кораблем, то куковали бы мы тут еще долго», — ответил Юджин. «Так что на твоем месте я бы сказал ей спасибо, обязательно», — буркнул Текс. Тем временем их гравилет подлетел к рокоту, повернулся, став практически в притирку к борту, и начал опускаться. В тот же момент Арни развернулся и саданул по машине из своего орудия. Благо, снаряд срикошетил от капота и улетел куда-то в сторону, а далее Эат либо сам идентифицировал пассажиров, либо, если работал в связке с Бабком, получил приказ, тут же вновь развернулся к толпе, уже вновь полезшей на корабль.